Глава 12. Оля. Сквозь сон слышу посторонний звук. Рядом совсем. Даже замираю и перестаю дышать на мгновение, не понимая, что происходит. Осторожно приоткрываю глаза и зависаю. На меня смотрит пара собачьих глаз. Только собираюсь возмутиться, как начинает трезвонить будильник. Тянусь рукой до телефона, вырубая звук и утыкаюсь лицом в подушку. Спала сегодня отвратительно. Проще сказать, почти не спала. Переворачиваюсь на спину и уставляюсь взглядом в потолок. Глаза режет, будто в них осколки стекла всыпали от души. «Жужа!» – подаю голос. Со сна он звучит, как у прокуренной бабки. «Ты что здесь делаешь?» А еще меня интересует вопрос, как она открыла дверь? Собака завозилась рядом и вскоре чувствую, как потяжелело мое плечо. Поворачиваю голову. Жужа уложила свою мордашку мне на руку и наблюдает за мной, хлопая ресничками. Ну и как ее ругать? Милашка? Словно чувствует мое настроение, а его, можно сказать, и нет. Не знаю почему, но вчера оно резко улетело в самый низ. А день был хорошим. И с Варей мы здорово пообщались, а вот увидев ее отца, что-то как-то... сдулось оно. Говорит, занят был на работе, а сам... Закрываю глаза со стоном. Не мое дело. Не платят за посиделки с ребенком? Платят, ну и прекрасно. Остальное меня не касается. Поднимаюсь с постели, все же дела не ждут. Ну а завтра у меня затесался заказ на торт. К нему нужно все подготовить. Плетусь в ванную. За спиной слышу, как идет Жужа. Оказавшись у раковины, выдавливаю пасту на щетку и, сунув ее в рот, поднимаю глаза вверх. Потолок, точно. Чищу зубы и разглядываю его. Есть пара незаметных разводов, но их почти не видно. Не знаю, есть ли смысл говорить об этом папе Варе. Может и стоит. Пусть своим взглядом оценит. Может и правда ничего страшного, и тетя Лиза не заметит это. Сама себе пожимаю плечами. Убираю щетку, умываюсь и, вытираясь полотенцем, слышу звонок в дверь. Жужа пару раз гавкает. «Пойдем открывать», — говорю собаке и направляюсь к двери. «Доброе утро!» — меня обнимает Варя. А наши взгляды с ее папой встречаются. «Доброе», – отвечаю, глядя на него. «Доброе», – натягивает улыбку. «Только мне улыбаться не хочется, поэтому, как только девчонка от меня отлипает, делаю шаг назад». «Я совсем забыла про Жоржа», – заявляет Варя. «Про кого?» – переспрашиваю. «Про кактус, Оль. Ян», – поворачивается к застывшему в дверях к мужчине. «Оля мне вчера купила кактус, а ты про него забыл». Звучит как претензия. Его я назвала Жоржем. «Кактус?» Мужику только и осталось, как закатить глаза и сделать недоумевающий вид. Усмехаюсь. «Если бы ты напоминала почаще, то не забыл бы». «Прости», — говорит он. «Оля, спасибо, что порадовали ребенка». Неожиданно благодарит. «Пожалуйста». Пожимаю плечами и берусь за дверную ручку, чтобы закрыть дверь. «Хорошего дня», — говорю, сама не ожидая этого от себя. «Спасибо!» – кивает и делает шаг к лифту. Закрыв дверь, поворачиваюсь и наблюдаю, как девчонка по-быстрому раздевается, при этом кладет все на свои места и, закинув рюкзак на плечо, шлепает в сторону гостиной. Я уже начинаю к этому привыкать. Но ведь это когда-то закончится? И что тогда? Отгоняя грустные мысли, направляюсь в кухню. Пока Варя занимается, мы с Жужей идем гулять. На улице тепло, даже солнышко пробивается сквозь плотные тучи. Прогуливаясь по аллее, собака срывается с места и ныряет в кусты. «Да Жужа, блин!» Лезу за ней, иначе поводок запутается. «Здравствуйте!» – слышу женский голос. Отряхиваю снег с джинсов и выпрямляюсь. «Здравствуйте!» – отвечаю. Передо мной стоит девушка, симпатичная, в розовом пуховике, а рядом уже знакомый нам пес – Мотя. «Так вот о ком рассказывал мне муж!» – улыбается она. «Так открыто!» что мои губы сами растягиваются в ответ. «Александр ваш муж?» Решаюсь уточнить. «Да, а меня зовут Инна». Протягивает руку в варежке, тут же спохватывается и стягивает рукавицу, снова протянув ладонь, отвечая рукопожатием. «Оля, а это Жужа, кажется, они подружились». Киваю на собак. Псы сидят рядом друг с другом, виляют хвостиками. Выглядит вполне счастливо. «Да-да, Саша рассказала про подружку Моти. Надо же, как они чувствуют друг друга», – удивляется девушка. Слово за слово, наблюдая, как собаки резвятся, разговорились. Как и говорил Александр, они с женой переехали недавно в наш район, живут в соседнем доме. Муж работает, а она занимается домом. У них есть маленькая дочка, и сейчас она в садике. А ты чем занимаешься? Ой, извини, что на «ты» перешла. Спохватывается девушка. Да все правильно. Отмахиваюсь. Я работаю на дому. Сладости делаю. Правда? Ой! Округляет глаза. А у тебя есть, где работы посмотреть? И пошло-поехало. Показала свою страницу. Тут же услышала слова восхищения. Ты большая молодец! Ты большая молодец! Улыбается. Я к тебе сразу с заказом тогда, заявляет. Если, конечно, есть место. В компании, в которой работает муж, на следующей неделе юбилей. 10 лет, как на рынке. Прекрасно, киваю. Мы с тобой еще обговорим детали, уточним все возможные нюансы и дату. Попробуем. Соглашаюсь. Ты не представляешь, как меня выручишь. Приобнимает. Удивительно, какими бывают открытыми и располагающими к себе люди. Обмениваемся контактами и расходимся. Поглядываю на часы. Задержалась я прилично, а у меня там Варя. Подхватываю на руки Жужу и торопливо шагаю в сторону дома. Стоило открыть дверь, как натыкаюсь на девчонку, подпирающую дверной косяк гостиной. «Я тебя заждалась!» – выдает сразу. А я, кажется, получила серьезный заказ. Закрываю дверь и ставлю собаку на пол. «Сейчас все расскажу», – обещаю девочке.